Глава 30. Машина. После визита мамы муж не разговаривал с Мариной 2 недели. Он молча приходил со службы, молча раздевался и переобувался в приготовленные для него домашние тапочки. Также молча шел на кухню, ужинал и молча ложился спать. К Мише он не подходил. В нем росло раздражение. Марина старалась стать как можно незаметнее. Готовила ужин заранее, чтобы быстро накрыть на стол и уйти в спальню читать ребенку сказку. После периода молчания наступил период воспитания. Она стала бояться того момента, когда муж приходит с работы, ужинает с недовольной гримасой, а потом начинает учить ее жизни, часто применяя насилие. Дальше становилось только хуже. Она не могла ни пискнуть, ни крикнуть. Сын мог услышать и перепугаться. Марина молча терпела побои, скрывала синяки и ссадины. Ничто так не пьянит, как ощущение власти над беззащитной женщиной, за которую совершенно некому заступиться. «Его можно понять», — думала Марина. «Попробуй-ка с этими солдатами на плацдарме управляться. Весь день на нервах». В тот день муж пришел особенно злой. С порога он уловил запах картошки с грибами, пережаренной и немного пригоревшей. Не разуваясь, он прошел на кухню и увидел пригоревшую картошку. «Что за угли ты тут приготовила?» – нервно и злобно спросил муж и со всего размаху выбросил картошку в мусорку вместе со сковородой. Он вышел из себя и накинулся на Марину, ударив ее, а потом еще раз и еще. Казалось, у него не получалось остановиться. «Не умеешь, не берись», — зло говорил он. «Сука! Навязалась на мою голову! Всю жизнь мне испоганила!» Он наносил ей удары сверху вниз, по плечам, по груди, как будто бы отбивая дробь на барабанах, ритмично и методично. Она закрыла лицо руками. Ей казалось, что он бьет не ее, а свою судьбу, заставившую его усыновить чужого ребенка и жить теперь с его матерью, которую он не любит, а только терпит из жалости. Вечером Марина, лежа в постели и не смыкая глаз, старалась найти ему оправдание. «Его можно понять», — думала она, — «а что бы я чувствовала на его месте?» Везде, где они появлялись втроем, в парке, на детской площадке, в магазине, просто на улице. Тут же находились доброжелатели, которые сначала восхищались чудным ребеночком с прекрасными шоколадно-карими глазами, а потом, качая головой, сочувственно говорили: «Ой, а как же у такого светловолосого папы родился сын с такими угольно-черными волосами и такими же черными глазками?» Доброжелатели произносили свои тирады разными словами, но смысл всегда сводился к одному. Почему? Почему карие глаза? Почему смуглая кожа? Почему ребенок не похож на отца? Марине хотелось плюнуть очередному интересующемуся его лицо и спросить: «А вас что, в детстве совершенно некому было воспитывать? Почему? Почему вы все такие любопытные? Такие всезнающие и такие невоспитанные. Зачем вы лезете в чужую жизнь? Зачем расспрашиваете? Зачем судите? Разве ей, не получившей высшего образования, необразованной работнице фабрики, могло прийти когда-нибудь в голову обсуждать чужого малыша, чужого мужа, чужую семью? Как люди злы, лицемерны и глупы!» С горечью думала Марина, выслушивая очередное умозаключение образованных и знающих доброхотов. Но оставалось возмущаться лишь внутри себя. Любой ответ на лицемерный интерес очередного доброжелателя рождал целый диалог, монолог и размеренное покачивание головой, означающее только то, что собеседник сделал для себя глубокомысленные выводы, а ее уличил в лицемерии, во вранье, либо утаивании правды. Теперь она старалась на улице держаться как можно дальше от оживленных мест, гуляя с ребенком в глухих уголках парков или на безлюдных улицах, а приходя домой, делалась незаметной тенью. Увидев, что Марина покорно молчит, муж совсем распоясался. Он начал приходить со службы и систематически избивать ее. Конечно же, он не был закоренелым преступником. На следующий день ему становилось стыдно. Он привозил ей подарки, извинялся, баловал Мишу, задаривал его игрушками. По количеству радиоуправляемых машинок у ребенка можно было с легкостью посчитать нервные срывы супруга. Сегодня он пришел со службы и принес Мише большую радиоуправляемую машину. Таких не было ни у кого. Папе Павлу Михайловичу привезли ее из самой Японии. Машина управлялась и педалями, и пультом. У нее был настоящий кожаный руль и брезентовый откидной верх. Миша от радости не знал, какую включить кнопку. В огромной белой машине звучала музыка и включался настоящий свет, и ближний, и дальний. Он сел на сиденье, и папа спросил, нажав одновременно кнопку скорости на пульте. «Ты хочешь поехать? А права есть у тебя?» Машина взревела, как рассерженный зверь. Фары загорелись рассеянным синим светом, и автомобиль рванул с места. Но, не успев доехать до противоположного угла комнаты, водитель неожиданно столкнулся с препятствием. Огромным медведем, спокойно развалившись всем своим мохнатым телом, сидевшим на полу у мягкого кресла. «Наезд на пешехода!» — сказал муж. «Дружище, ты отдавил Мишке лапу?» Миша тут же продекламировал стихи. «Завели машину с папой, отдавили Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший». Вместе с папой они покатились со смеху, а Марина утирала слезы радости, забыв о прежних горестях. «Подумаешь, житейские истории. Всякое бывает в семейной жизни. Что это за семья, в которой не бывает размолвок? Вон как они с сыном любят друг друга, обнимаются и веселятся. Все будет хорошо».